Не понимаю, зачем было сюда тащиться? Бред какой-то. Зачем ты привез меня в парк аттракционов? Что за детский сад? Я раздраженно ворчала на Елисеева уже добрых полчаса, но он стойко выносил все мои капризы, а на претензии лишь молча кивал. Как болванчик, блин. Не знаю, что больше меня в нем бесило. Его настырность дурацкая или же равнодушие к моим попыткам поскандалить. А еще эта долбанная непоколебимость, с которой он решал, куда я сегодня пойду, что буду есть и под каким одеялом спать. И что самое гадкое, он втерся в доверие к маме, и она теперь была на его стороне. Меня буквально силой вытаскивали из дома и в принудительном порядке водили по магазинам, кафешкам и выставкам, пытаясь вытащить из депрессии, из которой я не хотела выходить. Мне нравилось жить в своем коконе. А любые попытки это изменить приводили в бешенство. Хотя вполне возможно, это гормоны. «Ну и? Пойдем на карусельку? Или вату мне сладкую купишь?» Продолжала его доставать, надеясь вывести на эмоции и заставить отцепиться от меня. «Мне не нравится твое настроение. Не хочу, чтобы ты одна дома сидела. Вот, возьми шоколадку». Денис дал мне батончик с орехами и продолжил тащить за собой. «А может, ты сам съешь свою шоколадку, а меня, наконец, оставишь в покое? Поверь, так было бы лучше для нас обоих». Я, правда, не понимала, чего этот упрямый бугай прицепился ко мне. С виду вроде нормальный мужик. И не то чтобы красивый, но вполне ничего. Статный, высокий. У него притягательная улыбка и добрые синие глаза, что в сочетании со светлыми волосами смотрится очень даже неплохо. Да и не беден. Девчонки за такими мужчинами в очередь становятся. А он ко мне прицепился. К беременной от другого, брошенной им же другим. Вот чего ему надо, дураку этому? Я сам решу, что для меня будет лучше. И для тебя. Прямо идиот. Я открыла рот, чтобы в который раз объяснить Елисееву, по какому адресу ему стоит проследовать. Но так и застыла, не сказав и слова. Нам навстречу шагал Самир. И не один, но со своей женой. Они шли по тропинке, держась за руки, а я чувствовала, как остатки моего обугленного сердца превращаются в пепел. Она с животом. И боль вернулась с утроенной силой. Она вдруг затопила каждую клеточку, и наивная, глупая девочка внутри меня, которая все еще надеялась на что-то, заплакала. Они неумолимо приближались, и я остановилась, глядя в глаза Сабурову. «Денис?» Самир улыбнулся своей ледяной улыбкой. «Рад тебя видеть». И Елисеев что-то ответил, они пожали руки. А я все стояла и смотрела. На него, на нее, на ее живот. И падала, падала, падала. В бездонную черную пропасть. «Как дела, Света?» До меня донесся его голос, и внутри вспыхнула истерика. Усмехнулась. «Как дела? Замечательно. Беременна от тебя. Как и твоя жена. А ты как?» Но так я лишь подумала. Вслух промямлила что-то вроде «Хорошо, спасибо». Самир опустил взгляд на мой живот и смотрел на него нескончаемо долго. А потом забрал свою жену и пошел дальше. Пошел, вышагивая по ошметкам моей души. Как всегда. «Пойдем в машину». Елисеев мгновенно оценил ситуацию и потащил меня за собой. Я же молча пошла, разбитая окончательно. Уничтоженная счастливой улыбкой его девочки. «Отец твоего ребенка Самир», — констатировал Денис и крепко сжал пальцами руль. «С чего ты взял?» — поежилась, вспоминая тот взгляд Самира. «Теперь и он знает, что я беременна, и... ничего». Скорее всего, решил, что отец ребенка — Елисеев. А я не собиралась рассказывать правду, она никому не нужна. «Логика, Света, я не идиот. Ты же работала у Самира, потом ушла. Уже который месяц убиваешься. Не сказала, кто отец ребенка, даже своей маме. Теперь все понятно». Я пожала плечами, отвернулась к окну.